В других описанных выше жертвоприношениях нам, возможно, также удастся обнаружить факты умерщвления представителя Бога, оставившего столь заметный след в конских жертвенных обрядах. Так по полям рассеивали пепел зарезанного Марима, кровью юноши Брахмана окропляли посевы в поле, плоть убитого Нага помещали на хранение в хлебные закрома, а кровью девушки из племени Сиу орошали семена. Отождествление жертвы с хлебом, то есть представление о ней как о воплощении или духе хлеба, дает себя знать в усилиях, которые прилагают к тому, чтобы установить физическое соответствие между духом и природным объектом, служащим его воплощением или представителем. Мексиканцы, к примеру, приносили детей в жертву молодым всходом, а стариков – спелым колосьем. Маримы в качестве семени приносили в жертву полного человека невысокого роста, соответствовавшего якобы высоте молодых побегов, а полнотой – желанной тучности будущего урожая. Возможно, с той же целью откармливали своих жертв и индейцы племени Пауни. Отождествление жертвы с хлебом имеет место также в африканском обычае умерщвления жертвы лопатами и мотыгами и в мексиканском обычае растирания ее, подобно зерну, между двумя камнями. Следует отметить еще одну сторону этих дикарских обычаев. Вождь племени Пауни пожирал сердце девушки из племени Сиу, а маримы и гонды употребляли в пищу человеческое мясо. Если предположить вместе с нами, что в жертве участники обряда видят божество, то поедая ее плоть, они пребывают в уверенности, что вкушают тело бога. Умерщвление духа хлеба в лице человека, его воплощающего. Только что описанные варварские обряды сходны с европейскими жатвенными обычаями. Так приписываемая хлебному духу оплодотворяющая способность находит проявление в варварском обычае перемешивания жертвенной крови или пепла с семенным зерном и в европейском обычае перемешивания весной зерна последнего снопа с зерном будущего урожая. Отождествление человека с зерном дает себя знать также в обычае некоторых первобытных народов приспосабливать возраст и рост жертвы к времени и росту посева, настоящему или будущему, а также в том, что шотландцы и штирийцы, отождествляя дух зерна с образом девы, считают, что и сжать остаток хлеба надлежит девушке, а когда он является в образе старухи, то и срезать его поручает старой женщине. В обращении к старым женщинам в Лотарингии с предложением спасаться бегством, когда наступает черед убивать хлебную старуху. В тирольском суеверии, согласно которому, если человек, заканчивающий обмолот последним высокого роста, то высоко поднимется и хлеб в будущем году. Аналогичное отождествление выражено также в обычае некоторых первобытных народов убивать представителя духа хлеба мотыгами и лопатами, или же размалывать его между камнями, и в обычае европейских народов инсценировать его умерщвление косой или цепом. Кроме того, конскому обычаю поливать тело захороненной жертвы водой параллельны европейские обычаи окропления водой человеческого представителя хлебного духа или его погружения в воду. В обоих случаях речь идет о дождевых чарах. Возвратимся к преданию о Литиерсе. Мы показали, что в первобытном обществе существовал обычай убивать людей, чтобы содействовать росту хлебов. Нет поэтому ничего невероятного в предположении, что когда-то аналогичная практика могла иметь место во Фригии и в Европе. И если фригийское предание и родственные ему европейские народные обычаи подводят нас к такому заключению, то мы обязаны, по крайней мере, предварительно его принять. Предания о Литиерсе и европейские жатвенные обычаи сходятся далее в признании того, что жертву предавали смерти в качестве представителя хлебного духа, что, в свою очередь, гармонирует с воззрениями первобытных народов по тому же вопросу. В общем, мы можем с основанием предположить, что представители хлебного духа во Фригии и в Европе ежегодно предавали смерти на поле жатвы. Выше мы привели основания для предположения, что когда-то в Европе равным образом каждый год предавали смерти представителя духа дерева. Тесное родство двух этих замечательных обычаев доказано с помощью совершенно независимых данных. Такое совпадение служит еще одним подтверждением их реальности. По каким признакам выбирали представители духа хлеба? Один ответ на этот вопрос мы уже дали. Из предания о Литиерсе и европейских народных обычаев следует, что воплощениями духа хлеба считались прохожие чужаки. На этом основании их силой брали и убивали. Но это не единственный ответ, вытекающий из имеющихся в нашем распоряжении данных. Жертвами Литиерса, если верить фригийскому преданию, были не просто прохожие чужестранцы, а люди, которых он побеждал в соревновании на быстроту жатвы, завертывал хлебные колосья и обезглавливал. Это говорит в пользу того, что представителя хлебного духа выбирали путем состязания на поле жатвы, где эта роковая честь выпадала на долю проигравшего жнеца. Это предположение находит также подтверждение в европейских жатвенных обычаях. В Европе жнецы, как мы видели, вступали между собой в соревнования на то, чтобы не оказаться последним. С проигравшим в этом состязании, то есть с человеком, сжавшим последний сноп, часто обращались довольно грубо. Инсценировки умерщвления такого человека нам, правда, обнаружить не удалось. Зато мы располагаем данными об инсценировке убийства человека, нанесшего последний удар цепом на молотьбе. А раз инсценируется убийство человека, обмолотившего последний сноп, в качестве представителя духа хлеба, в том же качестве, как мы видели, выступают неудачливые жнецы и вязальщики снопов. И раз участники уборки урожая при исполнении всех этих видов работ проявляют одинаковое нежелание оставаться в хвосте, мы вправе предположить, что когда-то инсценировка убийства жнецов и вязальщиков снопов, оставшихся позади, также была обычным делом, а в древности таких людей действительно предавали смерти. В пользу такого предположения говорит распространенное суеверие, согласно которому человека, сжавшего остаток хлеба, ждет скорая смерть. Бытует также поверье, что тот, кто связал последний сноп, умрет в течение следующего года. Эти народы, возможно, останавливают свой выбор на человеке, сжавшем, связавшем или обмолотившем последний сноп по следующей причине. Отступая от косарей, вязальщиков и молотильщиков, дух хлеба, как считается, до последнего момента скрывается в зерне. Когда же его насильственно изгоняют из этого последнего пристанища, то его женаемого, связываемого или обмолочиваемого снопа, он вынужден покинуть хлебные колосья, доселе составлявшие его одеяние, и принять другую форму. А в кого удобнее вселиться изгнанному духу, как не в того, кто находится ближе всего к последнему снопу, из которого его только что прогнали? Таким человеком является тот, кто сжал, связал или обмолотил последний сноп. Поэтому такого мужчину или женщину хватают, принимая за самого хлебного духа. Лицом, которое в качестве представителя духа хлеба убивали на поле жатвы, мог, следовательно, быть либо прохожий чужестранец, либо участник жатвы, отставший от других в косьбе, вязании снопов или молотьбе. Древние предания и современные народные обычаи указывают также на существование еще третьей возможности. Литиерс не только предает смерти чужестранцев, смерти предают его самого, притом явно тем же способом, каким он убивал других людей, то есть заворачивают сноп, обезглавливают и кидают в реку. Есть даже намек на то, что случилось все это с Литиерсом на его собственной земле. Равным образом и в современных обычаях инсценируется не только предание смерти чужаков, но и умерщвление хозяина поля, фермера или помещика. Стоит вспомнить, что Литиерс был сыном фригийского царя, а согласно другому сообщению, сам был царем, и прибавить к этому предание о его умерщвлении, явно в качестве представителя духа хлеба, как мы придем к предположению, что перед нами еще один пережиток обычая ежегодного убийства священных царей-жрецов, которые являлись во многих районах Западной Азии, и особенно во Фригии, носителями духовной власти. В некоторых местах, как мы видели, этот обычай подвергся существенному изменению, а именно вместо самого царя стали приносить в жертву царского сына. Отзвуком этого обычая как раз и могла быть история Литиерса. Обратимся теперь к отношению фригийца Литиерса к фригийцу Атису. Вспомним, что в центре царско-жреческой власти, в городе Песинунте, верховного жреца ежегодно предавали смерти в качестве воплощения Атиса, бога растительности. Один компетентный античный автор даже назвал Атиса сжатым хлебным колосом. Так что в конце концов не лишено основания предположить, что Атис – это ежегодно приносимое в жертву воплощение хлебного духа, ничем не отличается от Литиерса и что последний является не более как грубой, неразвитой проформой, из которой впоследствии развился государственный культ Атиса. Не исключено, что так оно на самом деле и было. Но с другой стороны, европейские параллели наводят нас на мысль, что у одного народа два разных божества растительности могут иметь двух самостоятельных представителей, которые приносятся в жертву в разное время года. Пример Европы показывает, что одного из них, как правило, предавали смерти весной в качестве представителя духа дерева, а другого – осенью в качестве представителя хлебного духа. Та же практика, вероятно, имела место во Фригии. Атис был прежде всего богом деревьев. Его связь с хлебом, как видно на примере обычаев, сходных с обычаем жатвенного мая, скорее всего была не более как расширением его власти над деревьями. Кроме того, представителя Атиса, скорее всего, убивали весной, тогда как смерть Литиерса приходится на лето или на осень, то есть на время уборки урожая во Фригии. Так что если у нас нет оснований видеть в Литиерсе прототип Атиса, мы в общем можем считать их независимыми порождениями одной и той же религиозной идеи. В таком случае они находятся между собой в отношении подобном тому, в каком в Европе старик находится к дикарю или лиственному человеку. В обоих случаях мы имеем дело с духами или божествами растительности, и в обоих случаях их личных представителей каждый год приносили в жертву. Но культ Атиса достиг статуса государственной религии и распространился вплоть до Италии, в то время как культ Литиерса, видимо, никогда так и не вышел за пределы родной Фригии, где навсегда сохранился в качестве деревенского обрядового цикла, который справляли крестьяне на жатвенном поле. Самое большее, несколько деревень, как в случае с кондами, могли объединить усилия в поисках человеческой жертвы, подлежащей умерщвлению ради общего блага в качестве представителя хлебного духа. Рекрутировали этих жертв, видимо, из семейств мелких и крупных царей-жрецов, в силу чего предание и превращает Литиерса в царского сына и в царя. В случае, если несколько деревень не действовали сообща, то каждой деревне или каждой усадьбе приходилось раздобывать собственного представителя духа хлеба, то есть обрекать на смерть любого прохожего чужестранца, либо участника уборки урожая, который сжал, связал или обмолотил последний сноп.